10 января доктор Бланш тщательно обследовал больного, вслед за тем он сказал Франсуа. Он ответил на все мои вопросы. Не все еще потеряно, подождем. До апреля исход борьбы еще не был ясен. Доктор Бланш и Марио вынуждены защищаться от атак друзей писателя, а главным образом приятельниц, которые, посетив его в один из относительно спокойных дней, настаивают на никчемности дальнейшего пребывания Ги в замке трех звезд. Тассар ухаживает за своим хозяином вместе с санитаром-бароном. Душевное состояние Мопассана улучшается, и вдруг однажды, когда Тассар, сидя в комнате, писал письмо госпоже де Мопассан, Ги набрасывается на него. «А, так это вы заняли мое место в Фигаро? Я прошу вас немедленно уйти, я не желаю вас больше видеть». Когда Франсуа рассказал о происшествии доктору Бланшу, тот прошептал: «Как раз этого я и опасался. Хотелось бы восстановить то, что происходило изо дня в день на улице Бертон, но ни одна из медицинских записей о болезни Мопассана не дошла до нас. И все же благодаря ассистенту доктора Марио, Франклину Гру, влюбленному в Каролину Команвиль, мы кое-что знаем. Повторяющиеся видения освещают нечто удивительно важное в прошлой жизни больного. Так, например, Мопассан уверен, что он живет в доме, населенном сифилитиками, неотвязное воспоминание о причине своей болезни. 11 января он провел неспокойную ночь. Приходил сатана. Ги обтер все тело туалетной водой, старая боязнь микробов и устойчивая привычка к водным процедурам. Он снова рассуждал о соли, проникшей в его мозг. Затем он потребовал почту и газеты. Просветление длится недолго. Земля кишмя кишит насекомыми, выделяющими морфий. Он слышит, как в парке ревет чернь. Историческая реминисценция по поводу гибели принцессы де Ламбаль. Он общается с мертвыми. Смерти не существует, он беседует с Флобером и Эрве. Их голоса так слабы, словно бы они доносятся издалека. Ги написал письмо Людовику XIII, советуя ему построить великолепные могилы, комфортабельные, с холодными и горячими ваннами, разумеется, с покойниками, содержащимися в таких прекрасных условиях, будет нетрудно общаться через маленькое окошко. Бред величия все усиливается. За его пребывание здесь платят его друзья Ротшильды. Однако он предпочитает вернуться к себе, в самый роскошный дом Парижа. 14 января он заявляет: «Бог изрек во всеуслышание на весь Париж с высоты Эйфелевой башни». Это фантазия, фантазия именно Мопассана, а не другого больного. «Что господин де Мопассан — сын Бога и Иисуса Христа». Он скажет также: «Иисус Христос спал с моей матерью, я сын Бога». Удивительный эпилог к Пьеру и Жанну. 18 января Мопассан жалуется: «Снаряды, выпущенные в дом, взорвались». Эрве просит Ги расширить его могилу, виновность перед братом и навязчивая мысль о смерти. Страх, подспудно таившийся в его творчестве, высвобождается. Страх перед ночью превращается в страх перед смертью. Страх, страх, страх. 23 января он бредит: «Дайте же мне яйца, я заплачу 100 000 франков. Нотариус продал мой дом в Атрета за 1500 франков. Он стоил 35 000. Это принесло мне 100 000 убытка. Мою рукопись, которую я хотел уничтожить, украл сатана». Этот ужасный январь тянется так медленно. Аллендорфа и Авара вывели на чистую воду. Профессиональное недоверие к издателям. Арман Лану. Банк обнаружил их тайник. 40 000 000 положены на мое имя. Жакоб, его поверенный, Арман Лану, арестован. 500 000 франков, которые он должен был получить в Америке, переведены на французский банк. Но это не 500 000 франков, а 500 000 000. Меня засадят в тюрьму так же, как и Франсуа за дело Ротшильда. 28 января Он швыряет мед, который ему принесли. Мед смертелен, потому что пчелы собирают нектар с наперстянки.